Смузи холодно взглянула на Саргона и с насмешкой сказала: «Мама убьет вашего капитана, а я убью вас двоих, вот чем все закончится, старикашка». «Ша-ха-ха, ну, давай посмотрим». Громко рассмеявшись, аура старика изменилась. Его тело начало изменяться, излучая странный изумрудный свет. Смузи нахмурилась и также начала готовиться к атаке. Чуть раньше, в окрестностях пирожного замка, трое мужчин безжалостно сражались, и в отличие от изысканных приемов и ужасающих техник, драка троицы была с виду довольно обычной. Трое полуголых мужиков, по очереди били друг другу морды. Они даже не использовали оружие, а просто избивали друг друга голыми руками. У каждого из них было окровавленное лицо и тело. Прическа Овина полностью испортилась и даже не хватало части волос, а во многих местах на теле были видны большие кровавые раны. То же было и с его братом, у которого уже не хватало части зубов и большого куска плеча. Он бы потерял руку, если бы не своевременная помощь Овина. Все же Хэхэономи был не таким уж сильным фруктом, и из-за его главной слабости он чуть и не лишился руки, а может и жизни. Норт тоже был не в лучшем состоянии. Во многих местах его тело было обожжено. Несколько крупных кровоточащих ран говорили о трудности этого боя. Но хоть они и были ранены, это не мешало им весело смеяться, и продолжал друг друга лупить. Бах! Ударив очередной раз по морде лысого мужика, Норт засмеялся. Ха-ха-ха! Прямое попадание! Дайфуку отшатнулся и еле удержался на ногах. Встав ровно, он сплюнул кровь и усмехнулся. Ха, вот это я понимаю удар, почти как у моей бабули. Ха-ха-ха. Трое мужчин засмеялись, после чего Овин разбежался и бросился в сторону Норта. Его кулак ярко покраснел, но Норт уже привык к подобным атакам. Оскалившись и покрыв тело хаки, он закричал: «Не в этот раз». Ловко уклонившись от кулака противника, в руке Норта образовалась большая кость, которая тут же полетела к голове Овина. Бум! Не успев даже отреагировать, Овин был прямо вбит в землю, после чего от его тела пошел пар. Оперевшись на кость, Норт выдохнул: «Первый готов». Посмотрев на поверженного брата, Дайфуку вздохнул, после чего, что-то решив, хмуро сказал: «Даже если ты победил, не думай, что все будет так просто». Сказав это, тело пирата задрожало, и он тут же выплюнул большой глоток крови. Из носа пошла кровь, но он продолжал связываться с силой фрукта. Драка с Нортом была довольно трудной для этих двоих. Сначала все они пользовались силой фруктов, но со временем они выдохлись и переключились на ближний бой. Даже Норт был вынужден прекратить и начал сражаться голыми руками. Создание костей и покрытие их волей тратило слишком много сил. Будь против него всего один брат, он бы уже давно победил. Но эти двое хорошо координировали свои атаки, отчего все было в разы сложнее. Но главное, в чем они уступали ему, это выносливость. Решив использовать последний козырь своего дьявольского фрукта, Дайфуку приготовился поставить все на эту атаку. Поэтому Норт не стал действовать сгоряча, и просто решил принять ее. Если получится, то вероятно Дайфуку уже не сможет бороться. Протяжно выдохнув, Норт сжал зубы и начал создавать костяной щит. Именно в этот момент произошло неожиданное. Небо вздрогнуло, землю встряхнуло, ужасающая волна прошла через двоих пиратов, отчего Дайфуку тут же потерял сознание. Он уже и так был на пределе, так что ему не удалось продержаться и секунды. У Норта была похожая ситуация: он упал и схватился за голову, но он вовремя прикусил язык, чтобы держаться. Он знал, что именно в этот момент бой двух Йонка официально начался. Именно сейчас этот остров может быть уничтожен, так что терять сознание – последнее, что он мог сделать. Так что он держался изо всех сил. Пока пираты Большой Мамочки и пираты Кровавой Звезды сражались, на острове произошли изменения. Капони Бедж, что до этого вел себя спокойно, решил, наконец, действовать. Он не надеялся убить Шарлотту Линлин, сейчас это было бы глупо, все что он мог это бежать. Но предварительно, он решил вызвать хаос, рассказав о намерениях Большой Мамочки касательно Джермы. После этого разразилось очередное сражение. Морганс не мог нарадоваться все новым и новым новостям. Он как одержимый записывал все и старался не упустить ни единого момента. Но в определенный момент все изменилось, и даже такой фанатик, как он, должен был бежать. Ужасающая сила от столкновения двух монстров почти заставила потерять сознание репортера. Но он был не из слабаков, ему удалось это выдержать. Но нельзя сказать того же о всех его подчиненных и большинстве гостей на свадьбе. Сейчас даже он знал, что лучше держаться подальше от пирожного острова. В идеале, стоит уйти на другой остров и ждать результатов. Уйти он уж точно не мог, это было не в его духе. Глава 153. После того, как двое Йонка стали серьезными, пирожный остров стал совершенно небезопасен. Большинство старалось покинуть его и уйти подальше от этой катастрофы. После тяжелой победы над Смузи, Саргон и Робин быстро скопировали Паниглиф и начали уходить. По пути они встретили Норта, так что объединившись они быстро стали покидать это место. Но не все из команды еще закончили свои сражения. В лесу соблазнов все еще проходило сражение, которое началось не так давно. Чарли, Алия, Нами и Санджи столкнулись с несколькими сильными противниками. Кончено они бы легко победили их поодиночке. Но проблема была в том, что они значительно превосходили их в числе. Более 10 детей большой мамочки, во главе с Пироспиро, чья сила была недалека от уровня конфетного генерала. Более того, с ними были довольно сильные пирата-союзники, рыцарь Тамага, со своим компаньоном Пекомсом. Уже этих троих было достаточно, чтобы вызвать проблемы. Хотя, конечно, они не были противниками Санджи, но большая часть прибывших были фруктовиками, так что сражение затянулось. Но даже так, было ясно, кто выйдет победителем. Все же силы Чарли и Санджи были ужасающими. Логия Молнии и Логия Света побеждали одного за другим. Это стало в разы легче, после ужасающей волны, прошедшей через всех. Санджи взял на себя инициативу и решил окончательно уничтожить здесь все. Бзззззбум, бум. Ужасающие золотые молнии обрушились на всех членов команды Большой Мамочки. Чарли не стоял в стороне и, вытянув руки, закричал. Световая бомба. Бум. Еще один ужасающий взрыв прогремел в этом некогда спокойном лесу. Все, что осталось, это огромный кратер, несколько обожженных тел и постепенно выгорающий лес. Одной этой атакой все враги были повержены. Как бы Пироспиро ни старался, ему не удалось этого выдержать. Как только молнии прекратили испепелять лес, небо снова дрогнуло. Все повернулись в сторону пирожного замка. Вдруг, ровно стоящее здание разделилось на две части. Даже в небе отразился четкий след, и черные тучи немного разделились. Санджи фыркнул. Чертов мечник, что он там устроил? Чарли усмехнулся. Похоже, он закончил, пора убираться, пока Кэп тут все не разнес. А как же Робин Чан? Обеспокоенно спросил Кок. Вдруг рядом с ними появилась Нами и сказала. С ней Саргон, так что все будет в порядке. Пора уходить, пока еще не поздно. Удивительно, но никто из четверых даже не пострадал. Было сразу ясно, что этот бой был не такой уж сложный. Пожалуй, они были единственные из команды, кому так повезло. Чарли повернулся к остальным и сказал. Я быстро слетаю к замку и проверю, мы не должны проиграть. Я с тобой. Встал рядом Санджи. Чарли покачал головой. Не нужно, меня одного хватит. «Лучше приготовьте корабль к отплытию». Санджи хотел возразить, но его остановила Нами, потянув в сторону. Что-то ему сказав, Кок вздохнул и кивнул. «Будь аккуратней». Улыбнувшись, Чарли исчез со вспышкой света. Остальные, недолго думая, развернулись и начали уходить. Несколькими минутами ранее, окрестности пирожного замка, некогда красивое место, с множеством украшенных домов, превратилось в руины. Это было отнюдь не результат столкновения Йонка. Двое, что сражались здесь, были одними из сильнейших в своих командах. Пожалуй, их можно назвать вторыми после своих капитанов. Шарлотта Катакури и Рана Азара, двое ужасающе сильных пиратов. Двое были совершенно несопоставимы в размерах, но в силе они не особо различались. Именно поэтому, сейчас они были все окровавленные и изрядно ослабшие. Даже будучи мастером воли наблюдения, против этого мечника, Катакури порой пропускал атаки. Скорость меча и ужасающие инстинкты спокойно позволяли зародовать отпор противнику, а будучи еще и обладателем мечей, ему было даже легче нанести удары. Все же, сравнивая мечи кулаки, было нетрудно понять, кто выйдет победителем. Хоть Катакури и был мастером воли вооружения, но и Зара тоже. Так что Катакури старался по возможности уклоняться и использовать фрукт. Но как бы он ни хотел прямого контакта, ему все равно нужно было столкнуться с ним. Как ему победить, не нанося удары? Так что было естественно, что кулак и меч сталкивались. Отчего кулаки Катакури кровоточили и были разодраны до костей. Но даже если у Зара было преимущество в оружии, в остальном он отставал. Как бы сильно ни была развита его воля и инстинкты, Катакури был все еще Катакури. Его воля наблюдения была ужасающей. Именно поэтому, Больше всего ударов пропустил Зара и находился в плачевном состоянии, что нельзя сказать о Катакури, что еще вполне держался, хоть и был ранен. Зара повезло в том, что он очень быстро развивался в этом сражении. Он был даже рад, что ему попался подобный противник. Прошло всего несколько минут, а его воля наблюдения перешла на совершенно другой уровень. Он уже чувствовал, что был очень близок к тому самому уровню предвидения. Шух-шух-шух-бах. Получив очередной удар, мечник отшатнулся и замахнулся клинком. Скорость была в разы медленнее, чем раньше, чем Катакури с удовольствием и пользовался. После того, как Зара ослаб, он был у него как на ладони. Все, что ему требовалось, это лишь пережить его первые быстрые атаки, а теперь оставалось всего-то победить. Но даже так, он не спешил, он наслаждался сражением, что проходили так редко. Шух-бах, уклонившись и ударив, Катакури направил кулак в челюсть Зара, но неожиданно, тот будто предвидел и, сделав шаг назад, уклонился. Удивленный Катакури среагировал чуть позже, отчего клинок снова попал в него. Дзынь. Заблокировав его, генерал отпрыгнул и усмехнулся. «Неплохо, ты быстро учишься, поразительно». Зара оскалился окровавленными зубами и сказал: «Ты уже проиграл». Катакури изогнул бровь и спросил: «Проиграл? Что ты имеешь в...» В этот момент генерал вдруг ощутил опасность. Его воля не реагировала, но инстинкты, не успел он что-то сделать, как невероятно быстрое лезвие легко прочертило воздух. Заметив необычные действия мечника и странный темно-пурпурный цвет, Катакури не смел медлить. Все происходило в течение нескольких миллисекунд, так что уклоняться смысла уже не было. Скорость лезвия была так быстра, что все, что он мог, это сместить тело чуть правее и сосредоточить всю волю вооружения. В то же мгновение, это призрачное лезвие прошло через тело Катакури. Он сразу ощутил ужас, потому что понял, что произошло. Последнее, что он увидел, это огромное существо, с шестью руками и тремя головами. Аура этого монстра была подавляющей, а темный пурпурный цвет застилал глаза. Последнее, что он услышал, это холодную фразу: «Блеск Асуры». В то же мгновение, левая рука Катакури вместе с плечом отделилась от тела. Конфетный генерал сразу же потерял сознание, но атака не остановилась. Прочно стоящий пирожный замок был мгновенно разделен на две части. По темному небу пронеслась волна и слегка разделила густые черные тучи. Кха! Откашлив кровь, Зара повалился вперед, но вовремя вонзил катану в землю и удержался. Таким образом и закончилось это сражение. Глава 154. Как только Катакури был повержен, через несколько мгновений на поляне сверкнула вспышка, и появился Чарли. Заметив состояние Зара, парень подошел и спросил: «Так как, в норме?» Зара медленно повернул голову и с усмешкой сказал: «А сам как думаешь?» Чарли криво усмехнулся и, наклонившись, сказал: «Хватайся, донесу до корабля». Зара отмахнулся: «Не нужно». Взглянув на истекающего кровью Катакури, Зара сказал: «Отнеси его Мору, он сможет стать сильнее, если прикончит его. Для этого ему и нужен был генерал, ведь так? А как же ты?» Зара махнул рукой и, вытащив катану, засунул ее в ножны. «Я смогу идти, к тому же». Взглянув за спину музыканту, Зара усмехнулся: «Я буду не один». Чарли развернулся, после чего облегченно выдохнул: «Так вы в порядке?» Саргон потер голову и, посмеиваясь, сказал: «Более-менее, извиняйте, девчонку взять не смог, уж больно она тяжелая». Рядом с Саргоном стояла Робин и с волнением смотрела вдаль, в эпицентре битвы двух Йонка. Там было трудно разглядеть что-то, даже воздух исказился. Все, что можно было увидеть, это разноцветные вспышки: молнии, огонь, тьма. Но хоть было и невозможно увидеть сражение, Робин точно знала, что это самое сложное, с чем пришлось столкнуться Мору. Саргон взглянул на девушку и криво улыбнулся, после чего перевел взгляд на место сражения. Зара также не сводил оттуда взгляд и хмуро наблюдал. У Чарли же в этот момент были смешанные эмоции. При первой встрече Мор показался ему странным парнем. Он постоянно настаивал на принятии его в команду, но Чарли вечно отказывал. Вспомнив причину своего соглашения, парень вздохнул. Он, несомненно, хотел, чтобы Шарлотта Линлин умерла, но если при этом умрет его капитан, он совершенно не мог на это пойти. Хоть, возможно, Мор сейчас сражался не ради того обещания, Чарли просто не мог стоять в стороне. Взглянув на все еще живого Катакури, что уже потерял не один литр крови, Чарли решительно кивнул. Он уже выбрал следовать за капитаном, и даже если сегодня он не сможет отомстить, это не важно. Шанс еще появится и, возможно, не один. Сейчас важнее сделать все, что в его силах и, как и сказал Зара, капитан может стать сильнее, убив Катакури. Впервые увидев такой напряженный взгляд Робин, он понял, что должен действовать. Посмотрев на Саргона, Чарли сказал: «Будьте осторожны, нами и остальные направились к кораблю. А ты?» — хмуро спросил старик. Чарли посмотрел вдаль и усмехнулся. «Я вернусь с капитаном». Со вспышкой света, истекающей кровью, Катакури и Чарли исчезли. Саргон вздохнул, а Зара, кивнув, развернулся и медленно пошагал в лес. Еще немного постояв, Старки развернулся и, догнав Зара, сказал: «Хватайся, надо быстрее уходить. Думаю, скоро что-то случится». Зара хотел возразить, но тоже что-то ощутив, кивнул и схватился за старика. Заметив состояние Робин, Саргон вздохнул и сказал: «Идем, не волнуйся, Мор справится». Девушка медленно кивнула и, взглянув напоследок в сторону сражения, вздохнула и, развернувшись, быстро начала уходить. Саргон также не отставал. Бум, бум, бум. Красные с черным молнии разлетелись в стороны от очередного столкновения двух йонка. Невысокий мужчина, покрытый черной чешуей, сражался с огромного роста женщиной с огненными волосами. Эти двое двигались с ужасающей скоростью и наносили сотни ударов друг другу в течение нескольких секунд. Их сражение было настолько ужасающим, что место, в котором они находились, стало абсолютно пустынным. Земля была полностью выжженной, а в воздухе кружился пепел. Пространство вокруг было черным, даже солнце закрыли темные тучи. Огонь и молнии большой мамочки полностью выжгли здесь все. Часть острова покрылась огромными трещинами, которые постепенно росли, раскалывая остров на части. Если бы Мор не отвел Линлин подальше, то, вероятно, пирожный замок был бы уже давно уничтожен. Мор, что до этого был полностью уверен в своей силе, начал кое-что понимать. Он слишком недооценил Йонка, даже в своей третьей форме, что была уже близка к сильнейшей, ему было очень трудно выдерживать удары меча этой женщины. Стоит заметить, что эта форма по прочности тела была не так уж далека от последней. Более того, он достиг максимума в воле вооружения и королевской воле. Но даже при всем при этом, он хоть и не сильно, но уступал в защите этой женщине. Возможно, это не удивительно, как-никак она даже без воли, с самого детства была ужасающе сильна. Даже взрослые великаны были детишками по сравнению с ней. Да и как можно сравнивать их опыт? Линлин прожила десятки лет, постоянно становясь сильнее. Определенно, во многих аспектах морской дьявол ей уступал. Но даже так, он не волновался, он знал, что ему придется использовать все, что он имеет. Кулак и меч столкнулись тысячи раз, и хоть руки Мора слегка кровоточили, он все еще мог спокойно сражаться. Но этого его не радовало. Эта женщина была ужасающей. Она будто становилась сильнее с каждой атакой, ее воля вооружения была все прочнее и прочнее. Несколько минут он наслаждался боем, но также не был настолько глупым, чтобы играть с Йонка. Он уже пытался использовать метод сражения, который использовал против Кизару, и результат был неудивительным. В отличие от адмирала, Линлин совершенно не полагалась на фрукт. Ей было глубоко плевать на силу тьмы. Она ее вообще не остановила ни на одно мгновение. Метод клетки тьмы годился только против Лаги и, вероятно, только против тех, кто полагается на свой фрукт. Тьма, не кайросики, так что ослабить ее вообще не получится. Другая ужасающая особенность Линлин была прочность. Даже с улучшенной волей вооружения, нанести ей особый урон было трудно. Но с другой стороны, и она не могла нанести существенный урон морскому дьяволу. Но ее сила отличалась от всех других. Она росла с каждым ударом, словно ее воля становилась сильнее и сильнее. Это был самый ужасающий аспект Шарлотты Линлин. Скорость, сила, владение волей и боевые навыки. Во всем этом она превосходила всех соперников Мора, с которыми он когда-либо сражался. Даже ее скорость не уступала Кизару, и Мор был уверен, что это еще не предел. Линлин атаковала как сумасшедшая, периодически используя своих душек. Конечно, в этом было мало толку, против защиты Мора они были бессильны. Единственное, что представляло угрозу, это ее огромная физическая сила и невероятно острый меч. Нынешняя ситуация морского дьявола была похожа на ситуацию Катакури, сражающегося с Зара, только в разы хуже. Линлин не пыталась использовать изящные техники, она просто бесконечно атаковала, изматывая противника. Но Мор начал понимать, что делает она это определенно не просто так. Глава 155. Но даже если он и знал, что она что-то замышляет, он пока не действовал. Он мог использовать силу Вселенной и другие навыки, но он выжидал. Конечно, это было глупо, он знал, Чем больше он теряет времени, тем сильнее станет эта женщина. Чем больше он позволяет бою продолжаться, тем хуже это будет для него. Но в данный момент у него просто не было выбора. Становиться серьезным было слишком рано. Как только это случится, это уже нельзя будет остановить. Шанс победить есть, это правда. Но если это и случится, в конце концов, Мор будет ужасно слаб. Настолько, что возможно даже двигаться не сможет. Нетрудно понять, что может случиться, когда он будет слаб. В бой могут вмешаться конфетные генералы. Да что там генералы. Если Мор ослабнет, то хватит и простых пиратов уровня контр-адмирала. Конечно, они вряд ли появятся, а вот пираты уровня генералов вполне могут. Даже сейчас они имеют возможность вмешаться. Конечно, они не смогут выдержать и нескольких ударов, но в нужный момент могут атаковать и все испортить. Мор особо не волновался за свою жизнь, так или иначе он может просто сбежать в измерение тьмы. Но сейчас он был здесь не один, и он был более чем уверен, что Лин-Лин не пощадит его людей. Так что до тех пор, пока они не уйдут с острова, он не начнет выкладываться на полную. Он верил, что они справятся и смогут уйти. Как только это случится, можно будет начать. Бах, бах, бах. Парировав очередной град атак Лин-Лин, Мор ушел в сторону и уклонился от ее левой руки. Вшух, ма-ма-ма, сосунок, а ты неплох, давно я так не сражалась. Уже и забыла, какого это, достойная схватка. Яростно рассмеявшись, Йонка выпустила силу Зевса, после чего мгновенно предстала перед Мором. В очередной раз, легко приняв атаку молний, парень усмехнулся и ответил. Согласен, для старухи ты дерешься не так уж плохо. Бум. Заблокировав удар морского дьявола, Лин-Лин засмеялась. Ма-ма-ма, не терпится оторвать твой грязный язык. Ха-ха-ха, ну так попробуй. Бум, бум, бум. Обменявшись еще десятком ударов, битва не сдвинулась с места. Лин-Лин же наоборот, становилась все яростнее и веселее. Мор же был полностью сосредоточен, направляя свою волю наблюдения в сторону пирожного замка, напряженно наблюдая за сражениями своих людей. Заметив хмурое выражение противника, Лин-Лин усмехнулась. «Неужели надеешься на их победу? Глупость! Куда этим детишкам до моих людей, что я выращивала годами?» Я засмеялся. «Таких как Крекер? Ну, его мозги до сих пор на моей подошве. Гррр, ублюдок!» Зарычав, Шарлотта сжала меч двумя руками и ударила. Легко парировал, еще пара чешуек отлетела от предплечья. Но Мор не беспокоился. Он продолжал ждать. Обменявшись еще несколькими сотнями ударом, сила Лин-Лин выросла еще больше. Но именно в этот момент Мор облегченно улыбнулся. Почти все враги проиграли, хоть Зарай был в трудной ситуации, но ему смогут помочь. Теперь все зависело от ребят. Они должны справиться. Теперь он наконец мог сосредоточиться на битве, остальные скоро смогут уйти с острова. Бум. Ударив ногой Лин-Лин, Мор засмеялся. Старуха, похоже, твои детишки не так уж хороши. Йонка нахмурилась. Что ты имеешь в ГРР? Кучка неблагодарных слабаков. Распространив волю, Лин-Лин сразу поняла, что там произошло. Хоть двое генералов еще не были побеждены, но все остальные пали. Если в бой вмешаются Санджи и Чарли, то будет понятно, кто тут победитель. Не всегда количество людей может определить силу команды. Морской дьявол же в этот момент смотрел на свой статус, не беспокоясь о гневе женщины. Имя. Джеймс Д. Мор. Возраст. 20 лет. Сила тела. 400 высший этап. Ловкость тела. 300 высший этап. Живучесть тела. 300 золотой этап. Стрельба. 0. Ближний бой. 150 мастер. Учу-учу Номи. Сила вселенной. 500 полное пробуждение. Ями-ями Номи. Сила логи тьмы. 350 владыка бездны пробуждение 80%. Фука-фука Номи. Черный дракон, 100, хаки наблюдения, 150 мастер, хаки вооружения, 200 мастер, королевская хаки, 200 мастер, ракусики, сору, гиппо, камея, тыккай, нераспределенные очки, 2 очков развития, 100 очков роста. После убийства Крекера, он получил дополнительно 100 очков. В этом бою, Мор хотел использовать все, что имеет, даже очки роста. Пока Лин-Лин сгоняла зло, яростно атакую, Мор быстро принял решение о том, что ему нужно прокачивать. Воля наблюдения у Лин-Лин была примерно на том же уровне, что и у Мора, так что качать ее не было смысла, но это лишь с одной стороны. С другой, воля наблюдения может сильно помочь в уклонении от этих сильных атак, но это был лишь один способ, другой был проще, усилить фрукт дракона и положиться на защиту. Целых 100 очков могут вполне помочь, особенно в последней форме. Решив, Мор не задумываясь отдал команду на распределение. Все 100 очков, в силу фрукта дракона. Как только очки были потрачены, это заметно отразилось на защите парня. Линлин это сразу же заметила, так как начала чувствовать легкую боль в руке, при столкновении ударов. Редко кто был способен на такое, так что подобное изменение ее поразило. ХМПФ, наконец решил драться. Отлично, ты дал мне достаточно времени. Как только Линлин прокричала эти слова, ее аура резко начала меняться. Вдруг ее тело начало странно себя вести, искажаться и молодеть. При этом, она вполне могла защищаться от его атак. Заметив эту странность, Мор также заметил необычную энергию, быстро текущую в женщину. Было нетрудно понять, что это. Зев и Прометей, словно сливались с телом Линлин. Но это было не главное. От этого слияния, Линлин словно становилась цельной и еще более сильной. Даже Наполеон начал возвращаться в ее тело, объединяясь в полную душу. При этом, Йонка будто начал терять рассудок, ее аура вдруг стала хаотичной. Не похоже, что это было результатом слияния, она использовала что-то еще. Ощутив давление, Мор тоже не стал ждать, резко начав меняться. Последняя форма, более практичная в отличие от формы дракона и более удобная для сражений. Эта форма объединяла все силы морского дьявола. Его рост мигом вытянулся до 10 метров, достигнув половины роста большой мамочки. Каждая мышца на теле стала больше, и даже волосы удлинились, достигнув пояса. Все тело покрылось черными чешуйками и странноватого вида светящимися голубыми татуировками. На голове выросло 4 острых рога, и даже зубы перестали походить на человеческие. 2 длинных крыла размахом в пару десятков метров быстро выросли и также покрылись чешуйками и светящимися прожилками. Пальцы стали когтями, а изо рта и носа вырвался густой черный дым. Бледно-голубые светящиеся глаза светили как никогда ярко в этой тьме, а насмешливая улыбка придавала мужчине более устрашающий вид. Он больше не походил на человека, словно огромный дьявол с ужасающей внешностью и не менее ужасающей аурой. Как только он принял свою гибридную форму, ужасающая королевская воля пронеслась через весь остров, нанеся ущерб и без того раненым людям. Глава 156. Ужасная сила гравитации обрушилась на место сражения, и тьма начала заполнять все пространство вокруг. 2 монстра наконец показали свою силу, и на острове воцарился ад. Чарли, что уже почти достиг места сражения, не смел двигаться дальше. Вдалеке, он наконец мог увидеть 2 Йонка. Высокая Шарлотта Линлин, что только что слилась со своими душками, выглядела очень молодо. С виду, ей было около 20, не больше. От ее тела исходил пар, и вокруг трещали черные молнии. Даже без ветра, вместе с ужасающей гравитацией, ее волосы извивались словно змеи. Взгляд у нее был безумный, он очень был похож на тот, который обычно бывает у нее при приступах. Это был взгляд существа, что уничтожит все на своем пути. Линлин была непростым человеком, она была способна накапливать свою ярость и становиться сильнее. Достигнув нужного, она поглотила своих драгоценных душек и стала поистине ужасающей. Напротив нее, стоял морской дьявол, чей рост составлял лишь половину от роста женщины, но его аура была не менее сильной. Приняв сильнейшую из гибридных форм, он был готов бороться до последнего. Теперь все решала сила, настало время монстрам столкнуться всерьез. Одно мгновение и оба столкнулись. Бум! Волны королевской воли были в разы сильнее, а ударная волна начала раскалывать остров. Атаки обоих были примерно равны, но Мор знал, что это только начало. Эта женщина полностью отключила свою человеческую сторону, теперь это просто машина для убийств. Она словно вошла в режим берсерка и безостановочно атаковала. Бум, бум, бум. Тысячи ударов, а победитель так и не определился. Мор использовал несколько недавно созданных техник, но против защиты большой мамочки они были не особо полезны. В определенный момент Мор отпрыгнул и закричал: «Ко мне!» В то же мгновение кулак Мора покрылся силой вселенной и понесся в пустое пространство. Но вдруг, несущаяся на противника Линлин исчезла и предстала перед морским дьяволом. В тот самый момент, как она появилась, кулак приземлился точно в цель. Бум! Женщина даже не успела отреагировать, как кулак врезался ей в лицо. От силы атаки она вылетела словно пушечное ядро, но не успела она пролететь и метра, как исчезла, и все на той же скорости полетело прямо в Мора. Он уже ждал ее и быстрым движением прочертив воздух, ударил ногой. Бум! Не понимающая, что происходит, Лин-Лин снова не отреагировал и отправилась в полет. Но все снова повторилось, а затем еще и еще. Десятки ужасающих ударов приземлялись в тело Йонка, но она даже не могла двинуться. Ее тело само перемещалось, она даже не могла этому помешать. Удары, наполненные ужасающей силой вселенной и волей вооружения, постоянно бомбардировали тело Йонка, отчего ее лицо было уже окровавленным. «А-а-а!» Ужасающий крик заполнил пространство, а затем женщина с невероятной скоростью понеслась на морского дьявола. Тот лишь усмехнулся и позволил ей двигаться. Очередной раз переместив ее и ударив, Мор вдруг скривился и кашлянул. «Кха!» Кровь брызнула на землю. «Черт, перемещать эту старуху ужасно трудно!» Внутренне выругавшись, Мор сосредоточился на противнике. Лин-Лин опять поднималась из глубокой ямы. Хоть она и выглядела избитой, но это просто мелкие раны. Ее органы пострадали, как и кости, но этого вообще недостаточно для победы. Мор использовал свой первый козырь, пространство вселенной, отчего затратил немало сил. Но даже так, Лин-Лин была еще вполне боеспособной. Понадобится еще сотня телепортаций и ударов, и только тогда она проиграет. Но на это совершенно не хватит сил. Теперь понятно, почему старика Белоуса считали сильнейшим. Как бы не было прочно тело старухи, против землетрясения оно бы не выдержало. Даже защита при помощи хаки была бы бесполезна. Моя сила вселенной не так разрушительна, как я думал. Разрушительность? Теперь я начал понимать значение этого слова. Вшух, Лин-Лин резко исчезла и тут же появилась рядом с противником. Мор скривился и заблокировал удар. Хоть атака и была слабее прежних, Лин-Лин все так же безостановочно выбрасывала удары. Бум, бум. Вдруг, женщина странно дернулась и дьявольски усмехнулась. Ужас душ. Волна странной энергии понеслась на Мора. Он тут же телепортировался, за спину Йонкой переместил ее тело. А-а-а. Сила, что выпустила женщина, тут же попала в свою обладательницу. Мор очередной раз откашлял кровь. Еще около 10, больше не смогу. Тяжело выдохнув, он полностью убрал поле вселенной. Теперь оно было бесполезно. Используя он еще силы на Лин-Лин и станет в разы слабее. Она определенно этим воспользуется. Ее ужас душ попал прямо в цель, отчего кровь брызнула изо рта женщины. Она подобрала нужный момент, но я легко могу сбежать от ее атак. Телепортация – читерская способность, но тоже не бесконечная. Еще пару сотен раз и можно забыть о силе тьмы. Да и что толку от телепортаций, Лин-Лин легко на них реагирует. Неожиданно ее не поймать. Ладно, раз так не работает, попробуем другое. Столкнувшись в очередной раз, Мор раскрыл рот и выпустил странный луч, чисто голубой энергию. Луч силы попал в цель, но Лин-Лин особо не пострадала. Мор был не удивлен, атаки, что он придумал, кажутся сейчас совсем бесполезными. Теперь был лишь один вариант, в этой форме она мало что сможет добиться. Покачав головой, парень вздохнул. К черту, вдруг его тело начало изменяться. Через пару мгновений, он принял облик огромного черного существа, что был в разы огромнее Лин-Лин. Даже будучи под полным безумием, женщина слегка вздрогнула. Но это был необычный черный дракон. В этот раз, его тело было покрыто сотней светящихся голубых прожилок. Даже его глаза светились непривычным янтарным, а ярко-голубым светом. Сильнейшая форма, дракон вселенной. Мор не тратил время, он уже потратил немало сил, так что держать эту форму сможет недолго. Простая форма дракона здесь была бы бесполезна, так как он бы не смог эффективно использовать силы других фруктов. Именно поэтому и была создана эта форма. Но хоть она и была сильнейшей, плата была не слабой. После ее использования, он будет полностью обездвижен, не хуже Луффи, использующего последний гир. Более того, эта форма имеет слабость обычной драконьей. Огромные размеры, вследствие чего, заметный упадок скорость. Из-за огромных размеров, о телепортации полностью стоит забыть. Сейчас он мог положиться только на ужасающую силу, что возможно превосходило Лин-Лин. Против нее было бесполезно поле вселенной и другие сильные атаки. Используя он разрез вселенной неожиданно, толку было бы все равно мало. Она была бы ранена, но не убита. Он же напротив, был бы повержен, используя всю силу. Лин-Лин была словно огромный бронированный шар. Без подавляющей силы, она непобедима. Можно было бы разрушить замок и попытаться разбить фотографию Карамель, но это был такой себе план. Возможно, ничего и не сработает, особенно в нынешнем состоянии Лин-Лин. Она может даже не отреагировать. Теперь, все зависит от этой формы. Глава 157. Приняв драконью форму, нагрузка на тело стала огромной. Мор не медлил и сразу атаковал своими когтями. Линлин не убегала, а наоборот, бросилась прямо к несущемуся когтю. Бум! Двое столкнулись, отчего трещина на земле вдруг разорвалась полностью. Гра! Линлин закричала, пытаясь сдержать удар, но она продержалась недолго. От силы атаки, ее прочный меч полностью раскололся, а огромный драконий коготь ударил в грудь. Бум! Выша-ша-ша! Линлин вылетела от места столкновения, словно ракета, пролетев сотни метров, прежде чем врезаться в пирожный замок. Мор не раздумывал и сразу полетел туда, он знал, что этого еще мало. Ее нужно ослабить для последней атаки. Хоть дракон и был огромным, но ему потребовалось мгновение, чтобы добраться до замка. В ту же секунду, оттуда вылетело что-то огромное. Отмахнувшись от куска камня, Мор фыркнул и, найдя взглядом Линлин, снова атаковал. В этот раз женщина не решилась слепо атаковать. Может, она сейчас и была немного не в себе, но ее инстинкты были очень хорошо развиты. Она знала, что дракон перед ней обладает большей силой. Несколько его ударов и она больше не встанет. Скривившись, женщина ушла в сторону от когтя и ударила по телу противника. Мор попытался уклониться, но она все же смогла его задеть. Уклоняться с таким огромным телом было непросто. Удар пришелся по животу, причем довольно болезненный. Гррр. Зарычав, Мор взмахнул хвостом и ударил Линлин. В этот раз она не смогла сбежать и приняла атаку. Бум. Атака хвостом была чуть слабее, так что ей удалось устоять. Но в ту же секунду ее настиг драконий кулак. Бум. Снова отправившись в полет, Мор не медлил и бросился догонять. Еще пару ударов и ее защита снизится достаточно. Внутренне настроившись, он ускорился. Проделав длинный ров, Йонка наконец остановилась. Кха! Сплюнув кровь, она поднялась и с ненавистью взглянула на огромного дракона, несущегося к ней. В этот момент, вся ярость, что копилась в Йонка, наконец достигла предела. Она подняла руку и зарычала. Жрать! Тысячи душ, что все еще были живы, вдруг задрожали и начал покидаться свои тела и вместилища. Их охватил ужас, каждый понял, что происходит. Но даже если они и знали, все, что сейчас они могли, это беспомощно наблюдать, как их жизнь исчезает. Мор сразу заметил странное движение, но он уже был достаточно близко, так что сразу атаковал. Бум! Линлин вообще не защищалась, она просто стояла с поднятыми руками и открытым ртом, поглощая странную энергию, когда огромный коготь попал ей точно в голову. В этот раз она не улетела, Мор просто вбил ей в землю, а затем продолжал наносить яростные удары кулаками, закаленными волей и силой фруктов. Бум! Бум! Бум! Сделав несколько десятков ударов, Мор уже был готов, так что он раскрыл пасть и зарычал. Драконий метод – испепеление мира. Три вида сил слились вместе, три фрукта образовали ужасающий луч. Темно-фиолетовый столб энергии сразу же ударил в Йонка, тело которой восстанавливалось с ужасающей скоростью. Мор видел, что она начала поглощать всех своих душек, желая восстановиться. Он просто не мог этого позволить. Пока он выдыхал луч, его силы уходили с ужасающей скоростью. Что касается тела Линлин, то она не успевала восстановиться, оно медленно распадалось и пыталось исцелиться при помощи энергии душ. Выжигая ее тело, Мор понял, что сил может не хватить, поэтому он протянул коготь и схватил женщину за голову. В этот же момент все силы душ прекратили двигаться, но огромный темный луч продолжал выжигать тело Йонка. «А-а-а-а!» Линлин наконец издала душераздирающий крик. Без поддержки от своих душек, ее тело начало быстро уничтожаться. Поразительно, но даже без них это происходило не так уж и быстро. Будь это любой другой человек, и он бы превратился в пепел менее чем за секунду. Но Линлин держалась. С налитыми кровью глазами, она кричала и протягивала руку к голову Мора. «А-а-а-а!» Протянутая рука медленно осыпалась. Кожа, мясо, кость. Все они, словно песок, разлетались и испарялись, под волной ужасающей энергии, не оставляя после себя ничего. В определенный момент, все тело Мора вздрогнуло. Светящиеся метки начали тускнеть. Но он продолжал выжигать этого монстра. Спустя несколько секунд, он наконец прекратил. Очень медленно подняв голову, Мор посмотрел на свои когти. В левой руке у него была голова большой мамочки. Ее лицо было окровавлено, а глаза лопнули от давления. Что касается остального, взглянув на глубокую яму, у которой не было конца, можно было понять, что случилось. Вся нижняя часть некогда великой пиратки, была уничтожена. В этот момент стало ясно, легендарная Шарлотта Линлин, сильнейшая женщина-пират в мире, одна из четырех императоров Нового мира, была убита. Посмотрев на эту безжизненную сморщенную головешку, морской дьявол рассмеялся. Гра-ха-ха-ха, первый готов. Ужасающий смех невероятной силы пронесся по всему Тоттелинду, заставив вздрогнуть каждого. Отбросив ее растрепанную голову, морской дьявол начал быстро уменьшаться в размерах. Ха, твою ж мать, сплюнув кровь и выругавшись, Мор протяжно выдохнул и сел на землю. Сил почти не осталось, он даже руку поднять не мог, но на его лице играла только расслабленная улыбка. Я прикончил Йонка, да уж, пару лет назад, я бы и не подумал об этом. В этот момент, в голове парня прозвучал знакомый механический голос. Убит пират Биг Мам, 4388000000 Белли. Награда, 20 очков развития, 2000 очков роста. Когда он увидел награду, он даже немного вздрогнул. 2000. Но затем прозвучало следующее сообщение. Убит особый персонаж, один из Йонка Шарлотты Линлин, пираты Биг Мам. Специальная награда, 5 очков развития, 500 очков роста. Бип. В связи с действиями пользователя, произошел пересчет данных. Черт, 2500 очков, хоть он и ожидал подобного, но увидеть такие цифры вызывает совсем другие эмоции. Но он радовался не очень долго, все же, больше таких крупных наград вряд ли удастся получить. Только адмирал флота может дать что-то хорошее, или очередной Йонка. Пока Мор наслаждался наградами, Чарли наконец мог выйти. Взглянув на полумертвого конфетного генерала, Чарли внутренне усмехнулся. Катакури, похоже, теперь бесполезен. Когда он увидел смерть большой мамочки, на него нахлынули странные чувства. Кинув Катакури на плечо, парень пошагал к капитану, попутно вспоминая прошлое. Смерть родителей, желание мести большой мамочки. Вся жизнь, что он прожил, промелькнула перед глазами. Теперь он наконец был свободен. По-настоящему свободен. Посмотрев на жутковато хихикающего капитана, Чарли только улыбнулся. «Я навечно запомню это, Кэп. Что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне». Мысли парня прервал радостный голос. «Эй, Чарли, как поживаешь?» Помахал парню Мор. Чарли улыбнулся и ускорился. Глава 158. Отойдя от сражения, я наконец помахал Чарли. Он все это время был недалеко и ждал удобного момента. Линлин, может, и заметила его. Вот только толку от этого было немного. Я бы все равно не дал ей времени действовать. Когда Чарли подошел, то бросил катакури и сказал: «Держи, Кэп, подарочек от Зара». Я посмотрел на поверженного конфетного генерала и криво усмехнулся. Незавидная судьба у его команды. Йонка мертва, и теперь куча ее врагов захотят отомстить. Кому как не ее детям придется платить за все ее ошибки и жестокость. Но, как и Крекер, Катакури не сможет увидеть этот день. Жаль только, у меня сил нет, чтобы его прикончить. Я посмотрел на Чарли и сказал: «Мне нужно немного времени, как восстановлюсь, будем уходить». Чарли кивнул и присел рядом, после достал гитару и с усмешкой спросил: «Чего изволишь?» «Старую добрую, Саки Бинкса», — ответил я с улыбкой. «Принято». Затем парень начал петь самую приятную песню в этих краях. «Отправляясь в дальний путь, Саки Бинкса я беру. Следуя за бризом моря по волнам бегу, вдаль через глубь морских пучин, на закате не один, с песней птиц иду вперед, глядя на небосвод». Хлопья пепла кружили в воздухе, черные тучи медленно расползались, открывая маленькие щелочки, из которых выглядывали лучики солнца, ярко освещая мир. Оглядевшись вокруг, я мог только вздохнуть. Хоть остров и не был уничтожен, но все строения на нем почти полностью исчезли, только правая часть земли сохранилась. Там мы не сражались, так что той области повезло больше. Что до левой части острова, то тут все довольно грустно. Земля была выжжена, а все, что осталось, это черная пустошь, обломки и руины. Множественные кратеры покрывали местность. Несколько самых огромных из них разделили часть острова на несколько половин. Эти огромные трещины были десятки метров в ширину, а в длину сотни метров, начиная от одного конца острова и заканчивая другим. Некогда великий сладкий город исчез, остались лишь несколько зданий в правой части острова, ну и пирожный замок слегка сохранился. Наша воля и сила полностью уничтожили здесь всю флору и фауну. Неизвестно, как скоро здесь появится новая жизнь, но все не так плохо. Даже после извержения вулкана, земля со временем восстанавливается и становится намного плодородней. Неизвестно, будет ли здесь подобное. Вряд ли королевство большой мамочки останется существовать. Весь тот Лент может сменить владельца, а может и вовсе стать очередной зоной войн и сражений. Полагаю, устанавливать здесь свой флаг было бы слишком. Хотя, мне вообще-то плевать. Просто от территории нет особого смысла, особенно теперь, когда я стал настолько силен. Полагаю, мировое правительство этого точно не оценит. Они были готовы признать меня одним из Йонка, но после сегодняшнего, сомневаюсь, что они будут сидеть и ничего не делать. Битва была действительно интересной. Я знал, что мне придется однажды столкнуться с Йонка, но не думал, что так скоро. На самом деле, хоть я и победил, таким образом, это было не так уж просто. На деле, не будь у меня такой защиты и силы Вселенной, и все могло оказаться иначе. Она могла просто поглощать своих душек и вечно восстанавливаться. К тому же, она обладала какой-то странной способностью усилиться во время сражения. Думаю, это как-то связано с ее уникальным поведением и приступами. Насчет нее и Кайда ходило много теорий об опытах и прочем. Возможно, это как-то связано. Ну, в любом случае, я победил, и это главное. Теперь у меня не только есть бесценный опыт, но и новые очки для прокачки. Из-за убийства пират с наградой в 4 миллиарда, убивать других пиратов больше не имеет смысла. Разве что, можно попытаться убить звезд или конфетных генералов, возможно, за них дадут специальные очки. Теперь мой путь лежит только в битву с адмиралом флота или очередным Йонка. Конечно, сомневаюсь, что это будет Шанкс. Теперь Кайда стоит дважды подумать, прежде чем действовать. Старику пора намыливать шею. Ну а мне, стоит хорошенько отдохнуть. Закончив свою песню, Чарли улыбнулся и сказал: «Спасибо, Кэп». Заметив его настроение, я только усмехнулся, не желая слушать его благодарность. «Не бери в голову, лучше сыграй еще. Ха-ха, как скажешь». Пока он играл, я наконец ощутил легкий прилив сил. Медленно поднявшись, я похрустел костями и подошел к Катакури. Он был без сознания, но это было и неважно. Он был настолько слаб, что сопротивляться вообще не мог. Забрать фрукт большой мамочки мне не удалось, так как это было почти невозможно во время сражения, да и не думал я об этом, да и перестал я особо их собирать, негде их использовать. Но у этого парня можно и взять, раз есть возможность. Протянув руку, я положил ее ему на грудь и, распространив силу тьмы, затем начал вытягивать силу фрукта в яблоко, которое достал из пространства тьмы. Ху! Когда вся сила фрукта вошла в плод, Катакури сразу же умер, а яблоко изменило форму, став голубоватым и овальным, с множеством завитушек. Закинув фрукт в пространство тьмы, я услышал знакомый голос, что заставил меня улыбнуться. Убит особый персонаж, один из конфетных генералов Шарлотта Катакури, пираты Биг Мам. Специальная награда, 50 очков роста. Хоть за крекера и дали 100 очков, но 50 тоже что-то. К тому же, я вообще ничего не делал, чтобы получить их. Можно и смузи в принципе грохнуть. Хэймэм, ну, почему бы и нет? Распространив волю, я ее не почувствовал. По идее, она должна быть в пирожном замке. Но похоже, ей удалось уйти. Неприятно, но, как уж есть. Все равно могли очков и не дать, а бегать за ней по архипелагу не очень хочется. Мне нужен отдых. Да и вообще, жадность может сгубить. Пускай живет. Подойдя к Чарли, я сказал: «Идем, мы тут закончили, только давай заскочим в пирожный замок». Парень кивнул, после чего поддержал меня, и мы начали быстро двигаться. Замок был разрушен, но несколько целых мест еще осталось, такие, как сокровищница, например, или пониглиф-указатель. Я не стал разглядывать все добро и просто затянул его в пространство тьмы. Хоть Робин и скопировала все, что нужно, но почему бы не взять такую редкую штуку? Закончив здесь, мы наконец отправились на пустоту. Пора было встретиться с ребятами и наконец уплывать отсюда. Наконец вся команда была в сборе, и можно больше ни о ком не беспокоиться. Ох, и соскучился же я по стрипне Санджи. Глава 159. Пока пираты Кровавой Звезды беззаботно путешествовали по новому миру, весь Гранд Лайн был охвачен ужасающей новостью. Шарлотта Линлин, одна из четырех императоров, была убита на собственной территории, и убил ее никто иной, как пират-новичок, недавно ставший Йонка, Джеймс Д. Мор, более известный как Морской Дьявол. Не прошло и нескольких месяцев, как он стал Йонка, а он уже совершил подобное. К его выходкам уже многие привыкли, но никто вообще не ожидал чего-то подобного. Не прошло и нескольких дней, как Морган описал все события в газете и распространил новости по миру. Даже мировое правительство не успело отреагировать, как этот пройдоха уже все растрепал миру. Прибыла новая эра и морской дьявол ярчайший ее представитель. Авторитет Йонка под вопросом, баланс сил должен измениться. Пронесшись по Святой Земле, пронесшись по Маринфорду и убив адмирала, он не остановился. Теперь от его рук пал Йонка, от рук его команды пали конфетные генералы. Нынешние пираты Биг Мам больше не смогут восстановиться. Что будет дальше? Что сотворят эти пираты? Ожидать ли нам смерти очередного Йонка? Станет ли морской дьявол следующим королем пиратов? У многих пиратов, прочитавших эти новости, загорелись глаза. Все те, кто все еще раздумывал о пиратстве, все те, кто имел разного рода мечты, в одночасье собрались и бросились в море. Мир хаотичен, мир неспокоен. Неизвестно, что будет дальше, но лишь в подобных условиях могут родиться самые легендарные люди. Спустя несколько дней, когда мир уже начал успокаиваться и когда появились очередные новости от мирового правительства, мир приветствовал очередную волну шума. Но были и те, кто не особо обращал на это внимание. В бескрайнем море стоял одинокий корабль с поднятыми белыми парусами и черным флагом. Веселый Роджер, изображенный на нем, принадлежал печально известным пиратам Красноволосого. В этот момент вся команда приветствовала гостя. Рядом с большим кораблем пришвартовался маленький плот. На нем сидел довольно известный человек, сильнейший в мире фехтовальщик, Дракуль Михаук. Мужчина встал и легким движением запрыгнул на палубу. Поздоровавшись со всеми и заметив улыбающегося Шанкса, мечник подошел к нему. Шанкс хлопнул друга по плечу и с улыбкой сказал: «Сколько лет, сколько зим, старина, как поживаешь? Неплохо. А ты, я вижу, как обычно, ничем не занят», — усмехнулся Михаук. «Ха-ха, ты же меня знаешь». Шанкс засмеялся, после чего махнул рукой: «Пойдем лучше выпьем. Я тут не пьянствовать пришел». Шанкс не дал мечнику договорить и потащил того в каюту. «Да пойдем, говорю, у меня есть бочка твоего любимого». Михаук только вздохнул и последовал за Шанксом. Когда оба пират вошли в каюту, Шанкс сел на диван и достал маленький бочонок вина. Каюта была довольно ухоженной и хорошо обставленной, но это были не драгоценности или богатства. Это были карты, картины, фотографии, множество навигационных инструментов, несколько маленьких сундучков, сложенных в кучу у стены. В середине зала располагался маленький столик и стул, а недалеко был мини-бар, рядом с которым был уже куда больший стол и пара кресел с диваном. Стол освещали яркие солнечные лучи, проходящие через окно неподалеку, и совсем недалеко находился шкаф, заполненный разного рода книгами. Прямо напротив, у дальней стены, располагалась большая картина. Она была самой большой в каюте. На ней был изображен огромный корабль с красными парусами. Это был легендарный Арад Джексон, корабль пиратов Роджера. Рядом же с кораблем располагалась большая толпа людей. У каждого было разное настроение: кто-то хмурились, кто-то ругался, а кто-то радостно махал и счастливо улыбался. Радостных было большинство, а те, что хмурились, все равно выглядели счастливыми. В центре фотографии располагался высокий усатый пират в обнимку с двумя накома. Слева был блондин в очках с легкой улыбкой, а справа крупный мужчина в кимоно и с двумя мечами. На поясе у него красовалась парочка катан, а на лице играла яркая улыбка. Неподалеку от них стояли двое минков, кот и пес соответственно, и довольно красивая девушка, рядом с которой находились два мелких ребенка. Один носил соломенную шляпу поверх своих красных волос, а второй был синеволосый с красным носом. Оба ярко улыбались и выглядели по-настоящему счастливыми. Взглянув на фотографию, Шанкс тепло улыбнулся. Проследив за взглядом друга, Михаук также не удержался от улыбки. Он видел это фото уже десятки раз, но каждый раз, смотря на нее, чувствовал тепло. Налив себе и Михауку выпить, Шанкс отпил вина и спросил: «Так чего тебя привело ко мне? Неужто передумал и решил сразиться? Сначала руку отрасти», — усмехнулся мечник, а после достал из-за пазухи большой свернутый лист бумаги и протянул Шанксу. Посмотрев на лист, Шанкс сразу понял, что это листовки с наградами он ни с чем не перепутает. Усмехнувшись, он спросил: «Чего это ты приволок? У меня и своих хватает». Михаук загадочно улыбнулся и, положив листовку на стол, сказал: «А ты посмотри и сразу поймешь». Шанкс заинтересовался и немедля взял листок. Когда он увидел изображенного там, то он не особо удивился, но когда увидел наград за голову пирата, то пораженно пробормотал: «Черт возьми, похоже, они сделали его одной из главных целей. Свернув листовку, Шанкс хмуро спросил: «Значит, он прикончил Лин-Лин?» Михаук кивнул, после чего Шанкс протяжно выдохнул. «Я не сомневался в его таланте, но, чтобы стать настолько сильным, за такой срок...» Михаук отпил вина и хмуро спросил: «Думаешь, он способен достичь Лавтейла?» Шанкс взглянул на дальнюю фотографию и вздохнул. «Это возможно. Если он способен слышать, то у него есть шанс. Последний указатель будет трудно найти, но он должен справиться. Просто...» «Что? Просто?» Шанкс криво усмехнулся. «Полагаю, он будет разочарован. Вся эта великая тайна очень забавная штука. К тому же, все зависит не от силы, а от простой удачи. Я лишь надеюсь, что он не натворит бед, если ему будет сопутствовать удача». «А как же Монки Д. Луффи?» — с улыбкой спросил Михаук. Шанкс засмеялся. «Ха-ха, у парня такая же беззаботная мечта, как и у капитана. Они и вправду очень похожи. В тот день, в деревне Фуоса, я был уверен, что он достигнет великих вершин. Кто знает, что случится дальше. Даже Рокс, будучи настолько силен, все равно погиб. Тот, кто нужен Лавтейлу, может и вовсе не появиться. Все, что я могу, это просто иметь возможность помочь тому, кто поплывет туда. Мечта, что завещал Джой Бой, я хочу быть одним из тех, кто увидит, как она исполнится». Михаук засмеяла. «Ва-ха-ха-ха-ха, я думал, твоя мечта – беспробудно пьянствовать». Шанкс в ответ засмеялся, после чего друзья начали весело пить, вспоминая свое прошлое и строя догадки о будущем. О будущем, которое стало хаотичным и совершенно непредсказуемым. Глава 160. Страна Вано, остров Онигашима. В просторной комнате, заставленной бочками с вином и пустыми бутылками из-под рома, сидел огромный мужчина. На его плечах было накинуто темно-пурпурное пальто, а массивный оголенный торс украшал заметный шрам на правом боку. Длинные усы свисали до самого пояса, а на голове находились два длинных и острых рога. Мужчина грустно вздыхал и пил. Разумеется, это был Кайда, но, пожалуй, сейчас это был не один из ужаснейших пиратов, а просто грустный пьяница. «Пхи, как же так, Лин-Лин?» Осушив очередную несколько-литровую кружку, Кайда стряхнул слезы с глаз и тяжело вздохнул. Взглянув на смятую газету, пират пробормотал: «Чертов пацан, как он вообще умудрился? Эх, как же так?» В этот раз Кайда не был в ярости, он даже никого не убил, это изрядно удивило членов его команды. Но на самом деле Кайда был зол, но в то же время опечален. Он знал, что слабый поедает сильного. Пират очень четко запомнил это правило жизни, еще когда был простым юнгой на корабле Рокса. Так что смерть Лин-Лин от рук сильного пирата была ожидаема. Давным-давно она спасла его, и он вечно помнил этот долг. Но теперь его уже и не вернуть. «Хэмэм, теперь пацан и за мной придет? Ха, посмотри, из чего ты сделан». Кайда неуверенно вздохнул и покачал головой. За убийство Джека он хотел разорвать наглеца живьем, но теперь уже не совсем был уверен в этом. Конечно, в собственной силе он не сомневался, вот только пацан растет быстрее, чем кто-либо в мире. Кайда был определенно сильнее Шарлотты Лин-Лин, но это различие было не таким уж сильным, иначе он бы уже давно был во главе всех Йонка. Если морской дьявол смог одолеть ее, то есть шанс, что с Кайда он будет как минимум на равных, а как максимум. О подобном пират даже думать не хотел. Хотя, воро-ро-ро, как интересно, неужели появился кто-то стоящий? «Жду не дождусь нашей битвы, морской дьявол». От громкого голоса Кайда вся Онигашима дрогнул. Поведение пират так быстро изменилось, что это было удивительно. В этих словах больше не было прежней ненависти и презрения к Мору. Теперь славы пираты были наполнены азартом и уважением. Если Джека убил кто-то настолько сильный, то его смерть вполне заслужена. «Гррр, опять я протрезвел, надо бы это исправить». Ухмыльнувшись, пират поднял огромную бочку и быстро начал ее осушать, постепенно заливаясь румянцем. «Новый мир, земля из белой глины, Балтига». В просторном кабинете сидел светловолосый мужчина с заметным шрамом на правом глазу. Рядом с ним, на столе, лежал большой цилиндр и длинная металлическая труба. Читая недавно выпущенную газету, парень все больше улыбался. Сначала Морганс выпустил одни новости, а затем вышли следующие от мирового правительства, и каждые были интереснее других. Мор действительно вызвал огромный шторм. Вспоминая их мимолетную встречу с этим парнем, Сабо мог только криво усмехнуться. Впервые это случилось в новом мире, на одном известном архипелаге, Синьяр. Мор прибыл на встречу с Эйсом и Марко, еще до того, как капитан оставшихся пиратов Белауса был выбран. Тогда как раз-таки прибыл туда и Сабо. Встреча прошла без особых проблем. Все бывшие пираты Белауса и выжившие члены Альянса имели огромное уважение к морскому дьяволу, так что все быстро было решено. Ну а затем началась пьянка. Несколько дней полных алкоголя, женщины и веселья. Мор рассказал много историй о встрече с Луффи, о сражении с адмиралом и даже о своем уникальном фрукте. Тогда-то Сабо и получил свою логию металла. «Да, дружище, ты не перестаешь удивлять». Сабо радостно ухмыльнулся, а затем одел свой цилиндр и вышел из комнаты. Ратрицан определенно будет рад это увидеть, хотя, может, дракон Сан уже ему рассказал. Идя по просторному коридору, Сабо помахал нескольким новым членам революционной армии и внутренне усмехнулся. Да уж, после того, как появился Эмпориасан, тут стало слишком оживленно. «Сабо Куоун!» Вдруг послышался неприятный голосок, от которого у Сабо мурашки по спине пробежали. «Черт, вспомни про...» Мысленно выругавшись, парень прибавил шаг и ускорился, закрыв голову газетой. Но спрятаться не удалось. Иванков предстал перед парнем и с улыбкой протянул. «Сабо Куоун, от меня не убежишь. Новый мир. Архипелаг Синьяр». Сегодня архипелаг был очень неспокоен. На остров прибыли довольно шумные гости. Бум, бум, бум. Несколько человек отлетели в стороны, разрушив пару близлежащих зданий, отчего поднялась пыль и во все стороны полетели осколки. Пострадавшими были несколько мужчин, которых раскидала в стороны высокая и невероятно красивая женщина. Она была окружена другими девушками, чья красота тоже была на достойном уровне, хоть и не настолько поразительной. Перед десятком женщин стояло примерно столько же пиратов. Большинство из них уже не были в своем уме, и все, что они могли, это несвязно бормотать. Все они были поражены красотой девушки, отчего в их глазах были сердечки, а в головах полный беспорядок. Хэнкок с презрением посмотрела на них и громко сказала: «Кучка мусора, я повторяю последний раз, приведите мне вашего капитана, или я убью каждого из вас, мерзкие черви». Пираты вообще не отреагировали, отчего женщины, стоящие за Хэнкок, с жалостью покачали головами. Две сестры Горгоны только с презрением засмеялись и обнажили свое оружие. Когда Хэнкок приготовилась отправить очередную партию пиратов в полет, наконец, послышался спокойный голос. «Хватит, мисс Бара Хэнкок, прошу прекратить травмировать моих людей». Растолкав толпу, вперед вышел высокий худощавый мужчина, со светлыми волосами и легкой щетиной. В отличие от остальных пиратов, взглянув на Хэнкок, его взгляд совершенно не изменился. Он был все такой же сонный и безразличный. Посмотрев на несколько избитых пиратов, мужчина только вздохнул, после чего повернулся к своим людям и громко сказал: «Живо собрались, идиоты! Не позорьте честь пиратов Белауса». Только услышав эти слова, пираты начали приходить в себя. Кто-то стыдливо опустил голову, а кто-то прикрыл глаза и перестал пялиться на Хэнкок. «Хорошо, а теперь заберите раненых и уходите. Я здесь сам разберусь». Когда пираты начали расходиться, Марко повернулся к Хэнкок и спросил: «Позвольте объясниться, мисс Хэнкок, зачем вы ранили моих людей и вообще, зачем вы прибыли сюда?» Хэнкок проигнорировала его вопросы и недовольно спросила: «Где Мор?» Марко удивился: «Мор, ты о морском дьяволе? Зачем он тебе?» На этом вопросе Хэнкок слегка покраснела, отчего Марко еще больше удивился, но потом, догадавшись, с усмешкой ответил: «А, я, кажется, понимаю». Со вздохом парень покачал головой и сказал: